За детьми ехал принц Селим. Он был одет в белое, отделанное золотом и маленькими бриллиантами. Тюрбан был украшен желтым бриллиантом с куриное яйцо. На плечи принц набросил шерстяную накидку, которая спадала на бока лошади. Толпы криками приветствовали улыбающегося красавца Селима. Он великолепно держался в седле и рукой приветствовал собравшихся. Потом появились охранники, а за ними жены Селима и его дети. Константинопольские мужчины с любопытством смотрели на закутанные фигурки, зато женщины пожирали глазами великолепную одежду и драгоценности. Жены принца появились в шатрах, развернутых на спинах белых верблюдов. Как старшая жена, Кира ехала первой. За каждой из женщин следовали сыновья на белых лошадях, а потом сестры на украшенных розами повозках, которые тянули маленькие серые мулы. Поводья держали негритята. Наследные принцы гордились своей ролью в этой процессии и отлично сидели в своих седлах. Девочки же вели себя совсем по-разному. Нилуфер с изумлением смотрела на огромный город, который видела впервые. Хейл разбрасывала конфеты и улыбалась, а Гюзель испытывала страх. Мирихан сидела на руках у нянечки и посылала воздушные поцелуи в толпу. Кавалькада направлялась к дворцу. Солнце ярко светило, и продавцы воды отлично наживались на своем товаре. Селим устал улыбаться, но толпа требовала от него этого. Принц еще переживал события прошлой недели и думал об отце, который находился на грани смерти. Презренный Ахмед сбежал и освободил дорогу. Селим знал, что убьет сводного брата, если тот попытается захватить Константинополь. Теперь он уверовал, что станет султаном. Селим ругал себя за то, что расслабился в последние годы, слишком долго жил вдали от столицы. К счастью, Хаджи-бей всегда держал его в курсе государственных дел. Принц жил в лунном рае, окруженный любовью, и почти забыл о планах матери. Но поместья больше не существовало. Сзади остались руины, и теперь дворец султана станет их домом. Наконец показались главные ворота. Селим остановил лошадь, слез с нее, взял под узцы и так вошел во дворец отца. С прошлым было покончено, а впереди его ждала неизвестность. Только Хаджи-бей встречал принца. Селим настоял на том, чтобы до официального объявления никаких церемоний не было. Он хотел увидеться с отцом, так как по-настоящему любил его. Главный евнух сам отвел принца в апартаменты султана. Речь Баджазета восстановилась, но он был парализован и изредка впадал в беспамятство. Султан сильно постарел, и его вид очень расстроил Селима. «Сынок», — прошептал старик. Селим опустился на колени перед его постелью. Это была не только дань уважения, но и выражение сострадания. «Встань, мой сын! Я старик и ни о чем не жалею. Жаль только, что не убил Десму раньше. Сядь рядом. У меня путаются мысли, и я хочу сказать тебе несколько слов. Что я должен делать, отец? Жены и дети в порядке? Ахмед похож на мать. Он попытается избавиться от них. Они уже во дворце, отец. Я обнаружил, что в моем доме не всегда безопасно. Будем надеяться, что Хаджи-бей обеспечит им надежную охрану. Послушай, Селим, я больше не могу править страной. Лекари не обещают, что я полностью выздоровею. Я на это и не надеюсь. Я принародно объявлю тебя своим наследником, когда немного приду в себя. Если я попытаюсь сделать это сейчас, то люди подумают, что я поступаю так против собственной воли, из-за болезни. Мы должны избежать войны. А пока я назначаю тебя своим регентом и прошу только об одном. Ты знаешь, что у меня три жены. София, она уже в преклонном возрасте, потом Киусем. Ее сыну Арану только 10, и Туран. Она родила мне принца Бахитеддина, ему 5. Ради всего святого, защити их, проследи, чтобы они не пострадали. Помни о своей матери и о своем детстве, которое прошло в постоянном страхе. Селим поклонился и посмотрел на отца. Я буду защищать их, как свою семью. Клянусь тебе, они никогда не пострадают от моей руки. А что делать с детьми Ахмеда и его женщинами? Сам решишь, сын. 3 дочери и наложницы принца Ахмеда были задушены палачами и составили Бесме компанию на дне Босфора. Никто не оплакивал эту потерю. Селим занимался делами империи, а его жены устраивались во дворце. Гарем был слишком мал для наложниц Баджазета и их слуг, не говоря уже о вновь прибывших. Все принимали госпожу Рефет как ставленницу султана, и она быстро разобралась в ситуации. Не считая жен и избранных, в гареме Баджазета жили 200 женщин. Немедленно выстроили дом на территории дворца и туда поселили всех постаревших наложниц. Здесь они доживут свои дни в мире и покое. Остальных девушек разбили по 10 человек и каждой группе определили пожилую женщину. Те наложницы, которые пробыли в гареме 2-3 года и не делили ложе с султаном, были выданы за государственных служащих, которых Селим хотел отблагодарить. Эти девушки были красивы, хорошо образованы и умели доставить удовольствие мужчине, а кроме того, обеспечили мужьям выгодное положение в обществе. Таким образом, Селим приобретал благодарных подданных. Наконец, в гареме осталось только 50 девушек, которые могли оказаться полезными Баджазеду и новому султану. Они продолжили свое образование. 3 жены султана Баджазета, а также 2 его избранных, получили новые апартаменты и вышколенных слуг. Эти женщины раньше жили в постоянном страхе, опасаясь преследований Бесмы. Теперь же при госпоже Рефет они чувствовали себя в безопасности. Жены Селима поселились в двухэтажном здании, выстроенном прямоугольником. Его называли «лесным двором». К нему примыкал большой парк с озером, по которому могли кататься на лодках. Территория была обнесена высокой стеной. От красивого фонтана разбегались дорожки, повсюду стояли мраморные скамеечки. Здесь росли фруктовые деревья, кусты, цветы. Гарем Селима жил на 2-м этаже, а на 1-м этаже расположились слуги, евнухи и кухарки. Там же были купальни. Селим решил поселить старших сыновей отдельно, и Кира с трудом уговорила его оставить в гареме младшеньких, которых дворовая челядь могла испортить. Супруги решили, что принцы будут жить отдельно, только после полового созревания. Они получат свои гаремы и будут надежно защищены. Сулейман, которому через 2 месяца исполнялось 16, 15-летний Мухаммед, 14-летний Амар и 13-летний Касим без сожаления устроились отдельно, чем очень огорчали своих матерей.